Глава 13. Возможно, там была горничная, занята своими обычными делами. Кроме нее, там могли быть только священник или лорд. Остальных я только что видел. И я должен был узнать, кто там находится. Недалеко от комнаты Сю была маленькая ниша, и там я притаился. Мне пришлось очень долго ждать, и в конце концов я пришел к убеждению, что Марианна не могла иметь столь длительных дел. И мои сегодняшние подозрения, так же как образ моего призрачного спутника, стали приобретать реальную осязаемую форму. Стояла полная тишина. В полумраке тяжелая штора около меня пахла пылью. Я не отрывал глаз от двери, которая должна была открыться. Я уже начинал думать, что это лишь призрак, созданный моим воображением. Как вдруг дверь стала отворяться. Сначала она лишь немного приоткрылась, словно для того, чтобы кто-то выглянул в коридор, затем растворилась шире. Кто-то выскользнул из нее, и черная тень быстро промелькнула мимо меня. Это был отец Роберт. Мне очень хотелось преградить ему путь, но, помня слова Лорна, я не сделал этого. Быстро и бесшумно он прошел, не заметив меня. Его голова была чуть наклонена, а рыжая борода выделялась на фоне черной сутаны. Прищурив глаза, он смотрел прямо перед собой. Позднее я пытался вспомнить, было ли у него что-либо в руках, но у меня осталась только смутная память о длинных черных рукавах и светлых контурах его пальцев. Он шел по направлению к своей комнате. Я вышел из засады, когда он скрылся из вида. Во всей его фигуре было что-то неприятное, воровское. Я пожалел, что со мной нет Лорна, внезапно осознав всю важность виденного мной. Это была убедительная улика, обличающая священника, однако не доказывавшая, что он был убийцей. Я медленно пошел дальше. Мне не хотелось находиться в холле, который вызывал воспоминания о вчерашнем убийстве Марселя. Я прошел его и зашел в пустой бар. Найдя выключатель, я зажег свет и стал ожидать возвращения Лорна. Холодный бар казался мрачным и заброшенным. Гравюры на стенах были выцветшими. Но у меня была пища для размышлений, и я оставался безучастным ко всему. Лорн вернулся часа через два, и я рассказал ему об убедительных данных против священника, которыми теперь располагал. Темные глаза Лорна на мгновение блеснули. Но, в общем, мой рассказ, видимо, не произвел на него сильного впечатления. Он поглядел на свои часы. «Сейчас время обедать», — сказал он, — «и я чертовски голоден. Пойдемте в мою комнату, там вы повторите свой рассказ, пока я буду мыть руки». Мы пошли туда. Я настаивал на необходимости принятия каких-то срочных мер, и он серьезно слушал меня. «Да, это выглядит плохо», — согласился он, — «но я не сторонник излишней поспешности. Против него нет улик в отношении убийства, но мы не должны оставлять Мистелли в опасности. Может быть, вы предоставите это мне, мистер Сандин?» «Нет, если вы намерены бездействовать». Он внимательно поглядел на меня, вытер руки и сказал с решительным видом: «Вы считаете меня медлительным и чересчур осторожным. Что ж, это правда, но я думаю, что мои ошибки повредят вам больше, чем кому-либо. За себя я не беспокоюсь. Я не желаю, чтобы мисс Телли попала в лапы к этому дьяволу». Лорн приподнял брови. «Этого не будет», — спокойно сказал он. «Во время обеда мисс Телли будет под нашим наблюдением, и он ни на что не отважится. А после обеда мы отправим мисс Телли в ее комнату, и один из нас будет стеречь ее, пока другой пойдет в полицию. Это вас устраивает?» «Да», — ответил я. Мне не нравилось, что он будто снисходил к моим ребяческим причудам. «Я буду сам стеречь ее», — прибавил я упрямо. «Хорошо. Тогда мне придется информировать полицию. Только дайте подумать, что я там должен сказать. Что отец Роберт сфабриковал фальшивое алиби. Что вы видели, как он, крадучись, выходил из комнаты Мистелли. И вы убеждены, что он не тот, за кого себя выдает, что он в действительности вовсе не священник, а возможно, даже убийца, сказал я. И я буду вам благодарен, если вы запомните это. Лорн хранил спокойствие, и мне вдруг стало стыдно. В конечном счете, несмотря на мою уверенность, для полиции фактов было слишком мало. Однако мы в дружеском расположении сошли вниз к обеду, намереваясь выполнить план Лорна. Мы были изумлены, когда священник не явился к обеду, а затем мы установили, что его вообще нет в отеле. Проводив Сю в ее комнату, мы взяли с нее обещание, что она не будет никуда выходить. Затем вместе вышли во двор и поставили в известность полицейских об исчезновении отца Роберта. Из комнаты священника исчезли только его пальто и шляпа. Вероятно, ему удалось бежать, но никто не знал, каким образом. Полицейские утверждали, что он не мог незамеченным уйти из отеля. Но тем не менее он исчез. Я уверен, что не прошло и 20 минут, как полиция уже прочесывала все гаражи и железнодорожную станцию в поисках сведений об исчезнувшем священнике. Была развернута бурная деятельность, но никаких сведений о пропавшем человеке добыть не удалось. Он словно провалился сквозь землю. И я был последний, кто его видел. Факт, не улучшивший моего положения в глазах полиции. Но все же из-за его побега волна подозрений перекатилась в его сторону. При первых же сигналах тревоги миссис Бинг удалилась в свою комнату, забаррикадировала дверь, но наблюдала из окна за всем происходящим во дворе. Пока Лорн разговаривал с полицией, его глаза были настороженными, и в них не было обычной скуки. Лавсхайм был заискивающим и льстивым, а Грета спокойной и скрытной. Если они знали что-либо о священнике, то хранили свои сведения в тайне. Я полагал, что они ничего не знали. Я никогда не замечал даже намеков на их связь со священником. И, кроме того, в маленьких черных глазках Лавсхайма оставалось прежнее выражение тревожного замешательства. И если зеленые глаза мадам Греты выражали терпеливое ожидание, значит, существовала причина для этого кошачьего терпения. Уже приближалась полночь, когда Лорн и я закончили нашу беседу. Она была мирной и ограничивалась кругом сумбурных предположений, которые не могли привести нас к каким-либо выводам. В конце концов, мы отправились к Сю и сообщили ей, что священник скрылся. По выражению ее лица я заключил, что она не доверяла этому человеку и была довольна, что он удалился. Я предложил, чтобы в эту ночь я и Лорн по очереди дежурили в коридоре. Но она не захотела и слышать об этом. В самом деле, хотелось думать, что с исчезновением священника, вернее псевдосвященника, могли окончиться наши неприятности. Я надеялся, что в эту ночь смогу отдохнуть спокойнее, чем в предыдущей. «Я буду в полнейшей безопасности», — уверяла нас Сю. «Спокойной ночи». Я хотел что-нибудь сказать ей, но присутствие Лорна мешало этому. В результате я пожелал ей доброй ночи, подождал, когда она запрет дверь, и ушел с Лорном. «Я возьму сейчас у вас револьвер, который вы обещали одолжить мне», — сказал я ему. «Отлично», — ответил Лорн, — «но не поступайте необдуманно. Он у меня с собой». Но если я воображал, что обстановка улучшится от сознания, что мы избавились от мрачного присутствия священника, и от успокоительного предмета в моем кармане, то я ошибался, как никогда в жизни. Я довольно смело пошел к себе, но когда я отворил дверь коридора северного крыла, порыв ледяного воздуха, как всегда, дунул мне в лицо. Я вновь услышал стук ставень и увидел мелькающий свет во дворе и черные пляшущие тени. И, несмотря на отсутствие священника, все события представились мне почему-то в таком же мрачном свете, как и раньше. И хотя мои шаги раздавались вполне отчетливо, и ни одна из неподвижных дверей не открылась, дойдя до своей комнаты, я резко обернулся и осмотрел холодный и темный коридор. Прежде чем войти в комнату, я впервые с осторожностью заглянул во мрак за дверью, отыскал выключатель, повернул его и лишь тогда вошел. Даже Когда эта душная комната осветилась, я вошел с револьвером в руке. Прежде чем закрыть дверь, я заглянул в шкаф, в ванную и осмотрелся кругом. У меня еще не было ключа. Должен признаться, что каждый день я почему-то забывал его взять и лишь ночью вспоминал об этом. У меня уже выработалась хорошая система баррикадирования двери при помощи стула и большого письменного стола. Все предметы, находившиеся на столе, я положил в ящик. До этой ночи бессонница была мне почти неведома, но теперь спать я не мог. Я курил, читал старый журнал, который нашел в ящике стола, и ходил взад-вперед. Я долго писал заметки об этом ужасном деле и пытался вывести по ним какие-то заключения. Но совершенно окоченевший, я встал и скомкал листочки с написанным, на которые потратил столько времени. Бросив их в камин, я наблюдал, как они сжимались и шевелились, и, наконец, превратились в коричневые хлопья, так и не вспыхнув настоящим пламенем. Матрас на кровати казался набитым камнями, подушки были подобны твердым доскам. Кругом меня были безлюдные помещения уединенного и холодного северного крыла. По-прежнему мыши скреблись в стенах, скрипели ставни. И опять я чувствовал, что кто-то находится вблизи меня в этом крыле. Это было лишь ощущение, и мой рассудок восставал против него. Но бывают минуты, когда рассудок подавляется чувством. Это была длинная, холодная и страшная ночь. Утро принесло новости. Священника не нашли, и никто не видел его после таинственного исчезновения из отеля. Однако установили личность владельца оружия. Им оказался некий Михаил Стравский. Продавцу оружейного магазина была показана фотография убитого, и он опознал по ней человека, купившего этот револьвер. «Итак, убитый был Михаилом Стравским», — сказал я. Лорн кивнул головой. Его лицо было бесстрастным, как всегда, но, по-моему, он был не меньше меня возбужден этим открытием. «Марселя застрелили из этого револьвера?» «Да, извлеченные при вскрытии пули были из него. Но ведь владелец револьвера был мертв задолго до убийства Марселя. Значит, оба убийства связаны между собой. Убийца Стравского обыскал его карманы, взял с прочими вещами револьвер и позже стрелял из него в маленького Марселя». «Возможно», — сказал Лорн. И для своей безопасности он избавился от оружия. Он швырнул его на пол, зная, что если даже проследят его происхождение, это не причинит ему ни малейшего вреда. «Я говорю вам, Сандин, мы имеем дело с исключительным преступником. Надо иметь хладнокровие, чтобы так поступить». «Да, надо быть дьяволом», – возбужденно сказал я, думая о Марселе. И я предполагал, что этот револьвер окажется принадлежащим священнику. «Я сам так думал», – заметил Лорн. Он плотнее запахнул пальто. Мы разговаривали во дворе. В холле было несколько полицейских. Среди них стоял Лавсхайм, жирный и испуганный. Он что-то протестующе доказывал. Мадам Грета стояла сбоку и невозмутимо слушала. «Михаил Стравский», — сказал я в раздумье. «Итак, это имя убитого. Но кем был этот человек?» Лорн пожал плечами. «Этот вопрос интересует и полицию. Почему сейчас допрашивают Лавсхайма? Может быть, пытаются выяснить, знал ли он Стравского?» «Полагаю, что так», — ответил Лорн, не проявляя особой заинтересованности. «А как вы думаете, он знал его?» «Не знаю. Возможно». Стравский мог быть в сговоре со священником. Лорн нетерпеливо кивнул головой, будто желая сказать, что я слишком медленно прихожу к выводам. «Имеется еще одна новость», — сказал он. «В состав яда входил никотин». «Нет, нет, это все, что мне известно». Он стремительно предупредил мои вопросы. «Я ухожу в полицейский участок. Возможно, там я еще что-нибудь узнаю». Он замолчал с озадаченным видом, точно вспомнив о более важном деле. Затем сказал: «Вас не затруднит приглядеть немного за мисс Телли?» Меня это не затрудняло. «Надеюсь, что мне удалось сказать это без неуместной горячности. Я встретил Сю в холле. Она выглядела утомленной и бледной и сказала мне, что плохо спала. «Я чувствовала себя затравленной», – проговорила она и засмеялась немного дрожащим голосом. «Что ж, я сам ощущал это. Я сказал, мне поручено приглядеть за вами сегодня». Лорн отправился в полицию. Я вкратце рассказал ей о новостях, и она слушала в раздумье. Затем пожала плечами. «Я полагаю, нам остается только ждать», – произнесла она. «Но бездействие довольно неприятно». «Пойдемте», – вдруг сказала она, – «посмотрим знаменитую гостиную. Я покажу вам рояль папы. Вероятно, вся эта история – чистейшая выдумка и чепуха». Я последовал за ней по тускло освещенному коридору, любуясь ее мягкой, грациозной манерой держаться, линией ее плеч и гордой посадкой чуть склоненной головы. Только впоследствии я задал себе вопрос, почему необъяснимая прихоть подсказала ей выбрать именно это утро, чтобы показать мне рояль папы. На ней снова был костюм из серого твида и на шее красный шарф. Когда она проходила по коридору мимо двери, шарф зацепился за торчащую щеколду. Резко остановившись, она невольно повернулась и оказалась в моих объятиях. Это случилось так быстро и неожиданно, что у меня не было времени для размышлений. Поблизости никого не было, и я крепко обнял ее, чувствуя, как ее волосы щекочут мое лицо. И тотчас весь мир перестал существовать для меня. Я начал страстно целовать ее. Но Сю как-то незаметно высвободилась и отошла от меня. Я безуспешно пытался что-то ей сказать, стараясь придать твердость своему голосу. Сердце мое колотилось, будто я долго бежал. И я жаждал вновь заключить ее в свои объятия. Но я боялся вызвать ее негодование. «Простите меня». Я придумывал дальнейшие извинения, но не мог найти слов. Вдруг она заговорила тихим, взволнованным голосом, какого я прежде не слышал от нее. «Разве вы не собираетесь посмотреть на рояль папы?» Кажется, я сказал «да». Мы снова вошли в ту же дверь. На этот раз ее шарф ни за что не зацепился. Вскоре мы добрались до белой гостиной. Я открыл дверь и остановился. «Здесь темно», – предостерегающе сказал я. «Ну и что же?» – ответила Сю. И мне показалось, что, несмотря на темноту, я видел в ее глазах искорки смеха, и что губы ее все еще пылали от моих поцелуев. «Ну и что же? Откройте ставни». Но когда она следом за мной вошла в холодную темную комнату, смех ее замер. «Как здесь холодно!» – сказала она, вздрогнув. «И какой затхлый воздух!» И вместе со мной Сю подошла к окну и раздвинула шторы. Я распахнул окно и впустил в комнату струю свежего воздуха. Открыв ставни, я снова закрыл окно. Тусклый свет нисколько не изменил мрачного уныния этой старинной комнаты. Даже цветы на ковре и позолоченные купидоны над каминным зеркалом казались выцветшими, заброшенными и уродливыми. Краска сбежала с лица Сю. «Здесь так безжизненно», — сказал я. «Обстановка делает комнату еще мрачнее», — испуганно сказала Сю. «Однако вот рояль. Он стоял в темном углу. Этот черный огромный рояль, похожий на громадный гроб на ножках. Никто из нас не спешил подойти к нему». Сю огляделась, подошла к длинному светлому столу, покрытому выцветшей бархатной скатертью, и остановилась в раздумье. «Пыль», — сказала она, проведя по нему пальцем. Затем она села в отделанное резьбой кресло с сильно изношенной серой атласной драпировкой. В этой старинной комнате с ее витиеватым и претенциозным изяществом Сю казалась миниатюрной и страшно современной. Мрачная обстановка комнаты как-то повлияла на нее. Она была бледна, глаза ее казались более темными, а круги под ними от бессонницы проступили еще резче. Даже ее блестящие волосы, казалось, потускнели. Положив руки на колени, она с задумчивым видом смотрела на пыльный изношенный ковер с выцветшими гирляндами роз. «Я полагаю, вам известно, что мистер Лорн изменил свое мнение», — задумчиво сказала она. «Теперь он хочет, чтобы я рассказала обо всем полиции и постаралась получить разрешение на выезд». «Да», — ответил я. Мой голос звучал громко и резко в этой комнате. В ее тишине было что-то, внушавшее мне тревогу. Я подумал, хорошо ли я поступил, придя сю в такую отдаленную часть старого отеля. Я снова осмотрелся кругом, но не нашел места, где кто-либо мог спрятаться. Следовательно, вновь появившееся ощущение чьего-то близкого присутствия не отражало реальности. Я сел рядом с Сю, но так, чтобы мне была видна дверь в коридор. Имея в кармане револьвер, я чувствовал себя увереннее. Помню, как я совал руку в карман и с удовольствием трогал оружие. «Надеюсь, вы последуете совету Лорна», — твердо сказал я. «Вы считаете, что так будет лучше?» «Я всегда так считал». Почему-то у меня появилось желание обернуться и посмотреть назад. «Я думаю, что вы и мистер Лорн правы», — устало сказала Сью. Ее голос дрогнул, она изменилась в лице и быстро оглядела комнату. «Что произошло с этой комнатой?» — резко и нетерпеливо спросила она. «Она долгое время была закрыта, и в ней холодно», — объяснил я прозаически, хотя прекрасно понимал ее ощущения. «У меня такое чувство, будто в комнате присутствуют призраки всех обитавших здесь ранее людей», — неожиданно сказала она. «Тогда уйдем и оставим ее призраком». В комнате вдруг стало невыносимо находиться. Ее тишина сделалась угрожающей. Холодный затхлый воздух казался удушливым. Тени зловеще мрачными. Мы стали чувствовать надвигающуюся угрозу. Инстинкт повелевал мне тотчас увести отсюда Сю. В это мгновение произошло очень странное явление. Тишина нарушилась тяжелым вздохом совсем близко от нас. Это был продолжительный и невыразимо усталый вздох. Мы слышали его совершенно отчетливо. В мертвой тишине комнаты этот вздох вселял ужас. Мы взглянули друг на друга и быстро встали. Никто из нас не произнес ни слова. Затем я с револьвером в руке подошел к роялю. В углу было темно, но там никого не оказалось. Я поднял огромную крышку. Взглянув, я положил револьвер в карман и осторожно дотронулся рукой до чего-то внутри рояля. «Что?» – прошептала Сю. Я опустил крышку. «Значит, это действительно был гроб. Выйдите, пожалуйста, выйдите немедленно». Но Сю не двигалась. Я подумал, что человек, втиснутый в рояль, не мог издать этого вздоха. Он был уже давно мертв.